Глава 39. Как общаться с молодыми коллегами? «Сколько я уже таких юнцов повидала за годы работы в школе? Неопытные, слишком амбициозные, самодовольные, педагогическую поэму даже не листали, о Сухомлинском ничего не знают, начитаются всяких западных книжек, которые нам вообще не подходят, хотят меня переучить. Но посмотрим, что с ними будет через пару лет. Я-то буду в родной школе учить детей, а этот, наверное, рекламщиком станет или, в лучшем случае, репетитором». Горячится в учительской педагог с большим стажем работы, обсуждая с коллегой очередного выпускника, ненадолго залетевшего погостить в ее школу. Наверняка такие мысли приходят в голову многим опытным учителям. Вряд ли они мечтают выжить из школы молодежь, ведь в таком случае у них же самих прибавится проблем. Кто будет заменять уроки ушедшего восвояси учителя? Кому придется потом отдуваться за его результаты перед директором? Средний возраст российского учителя под 50 лет, а доля преподавателей старше 55 лет за последние 15 лет существенно выросла и достигает 27%. Поэтому хороший, опытный педагог, безусловно, заинтересован в том, чтобы в его школе, да и в системе образования в целом, было больше молодежи. Я опросил более 200 учителей в возрасте до 30 лет в разных регионах России, задавая им всего один простой вопрос. Что вам больше всего не нравится в отношении к вам более опытных коллег? Список советов, которые вы услышите далее, составлен на основе их самых частых жалоб. Первое. Не пытайтесь скинуть на них свою работу. Помню, как в первые 2 года работы в университете мои старшие товарищи без зазрения совести отправляли меня на свои лекции, просили составить бесконечное количество рабочих программ и прочее. Только сильная внутренняя мотивация спасала меня в этой ситуации, хотя работать на 2 с лишним ставки было крайне сложно. Однако не все молодые педагоги выдерживают такую нагрузку. Не все воспринимают лишние уроки как возможность научиться новому и внести вклад в развитие подрастающего поколения. Чем больше старшие учителя делегируют молодым свои обязанности, дела, проекты и бумаги, тем выше вероятность, что те сдадутся и уйдут. Второе. Избавьтесь от фамильярности. Если учитель младше вас на 30 лет, это не значит, что к нему можно обращаться на «ты» и называть Леной или Машей. Прекрасно знаю, что многие опытные педагоги вовсе не хотят принизить молодежь таким обращением. Напротив, для некоторых это проявление внимания, участия, дружеского, материнского отношения. Однако, обращаясь при учениках по имени Настя к Анастасии Николаевне, педагог ставит ее в неловкое положение. А если это происходит в присутствии других коллег, молодая учительница будет чувствовать себя так, будто играет в другой лиге. Ее не воспринимают всерьез. К ней относятся как к ученице, а не как к равноправному члену коллектива, каким она должна быть. Третье. Примите, что они могут сказать «нет». Ожидание безотказности рано или поздно приведет к тому, что обе стороны сильно разочаруются друг в друге. Четвертое. Никто не любит непрошенных советов. Предлагайте помощь, но при этом не превращайтесь в конвейер по производству бесплатных советов. Рекомендуйте что-то, только когда вас об этом просят. Тем более, что, прослушав предыдущую главу, молодые учителя уже завтра будут заваливать вас вопросами. Крепитесь. Пятое. Избегайте сравнений. Разумеется, раньше все было лучше, а еще чуть раньше вообще идеально. Однако мало кому удалось добиться положительных изменений, занимаясь бесконечными сравнениями молодого поколения со старшим. Лермонтов, богатыри Невы, к слову, тоже плохо кончил. И уж тем более ничего хорошего вы не добьетесь, если будете сравнивать коллег друг с другом. Разумеется, не в пользу милой молодой учительницы. Шестое. Поддерживайте словом и делом. Признание со стороны авторитетных коллег – высокая награда для любого специалиста. Прямо сейчас на часах 22:56. Я по глупости взял в руки просигналивший телефон и прочитал послание от замдиректора. «Коллеги, завтра в 8:30 совещание на третьем этаже», пишет она, отправляя всех пользователей чата в нокдаун. А затем добивает фразой «Быть всем обязательно». Разумеется, можно сделать вид, что я уже давно сплю и вижу прекрасный сон о школе, где занятия начинаются не раньше 12:00. Я сделал именно так. Но, к сожалению, уже 7 человек откликнулись дежурным «Ок», а учитель физики поэтично добавила «Мы ждем с томлением упования 8:30 утра». Не знаю, что они будут завтра обсуждать так рано, но абсолютно уверен, это не пожар, требующий немедленного тушения. Не так важно, какой у нас стаж, образование, статус. Важно, чтобы мы уважали личные границы друг друга. Без этого в школе становится тяжко.